Они снова сидели вместе, и девушка снова проигрывала. Было уже 3 часа утра. Зал постепенно пустел, и игра шла только за 2 столами, где остались самые азартные игроки. Карина решила сыграть в последний раз и уйти. Джейрт, как всегда, обыграл ее подчистую. Но она надеялась хотя бы напоследок отыграться. «Это моя последняя игра», — объявила она. «И моя тоже», — поддержал ее сосед слева. «Ну, тогда и мне придется закончить игру», — вздохнул третий партнер. Карина раздала карты. Ей наконец-то повезло. В первый раз за все это время, что она приезжала сюда вместе с Джейртом. Но он, видимо, догадался и сделал ставку в $50, максимальную. Девушке не хватило денег, и она подумала, «Джейрт не хочет, чтобы я выиграла, и решил вывести меня из игры, иначе он не поставил бы так много». Карина бросила на Джейрда ледяной взгляд и тут же с очаровательной улыбкой обратилась к остальным игрокам. «Вы позволите мне на минутку выйти из-за стола? Я знаю, что так не полагается, но мне бы очень хотелось сыграть». «Мне это безразлично. Я выхожу из игры», — сказал один из мужчин. «И я тоже», — поддержал его другой. И оба вышли из-за стола. Карина перевела взгляд на Джейрта. Они остались вдвоем. «Не думаю, Карина, что это необходимо. Может быть, закончим игру? Скоро утро». «Мне бы хотелось продолжить. Или вы боитесь, что на этот раз выиграю я?» «Хорошо, я готов подождать», — ответил Джейрт и снова откинулся на спинку кресла. Карина вышла, но уже через несколько минут вернулась угрюмая и разочарованная. Ей отказали в кредите. «Ну так как? Продолжаем игру или заканчиваем?» — спросил Джейрт. «Деньги у меня кончились, а хозяин почему-то не дает в кредит. Вы не могли бы взять долговую расписку?» Джейрт помолчал немного и медленно, осторожно подбирая каждое слово, произнес. «Ну, если дело только в этом, игру можно продолжить. Мы остались вдвоем, так что вопрос с деньгами просто будет уладить. Может быть, поднимем ставки?» Карину охватило знакомое возбуждение. Ее захлестнул азарт. Сейчас она возьмет реванш за все свои проигрыши. 5000, согласны?» — предложила она. Джейрт не мог скрыть удивление, ведь в случае проигрыша ей никогда не расплатиться. Значит, Карине придется обращаться к отцу. Однако Бёрк достал бумагу, ручку и подвинул Карине, чтобы она написала расписку. «Так ваша ставка 5000?» «И еще 5», — ответила Карина и потянулась за бумагой, чтобы написать еще одну долговую. Но Джейрт ее остановил. «Второй расписки я не приму». «Это почему?» «Да потому что я знаю, у кого вы будете просить эти деньги. Вряд ли такие долги порадуют мистера Берроуза. Мой отец никогда ни о чем не узнает. Я вовсе не собираюсь проигрывать». «Это игра, Карина. Все решает случай, и ничего не известно наверняка». «Я уверена в своих силах. Ну, а я не уверен, что вы сможете заплатить, и не собираюсь принимать ваши расписки». «Да вы просто испугались и хотите прервать игру. Какой же вы нечестный человек, мистер Бёрк! И я вовсе не жалею, что мне не придется расстаться с вами навсегда». «Так вы решили расстаться со мной из-за этих денег?» «Ничего подобного. Я приняла это решение давно, но мне не хотелось говорить вам об этом. А теперь я даже рада. Мы больше не станем встречаться. Я буду непреклонна, как бы вы меня ни просили». Джейрт изменился в лице. В его глазах зажглась такая ненависть, что Карина готова была провалиться сквозь землю.